Глава 7. Чемодан с книгами. Когда вот так берут врасплох, сопротивление бессмысленно. Маленький герцог. Даже если человек 2 года обдумывал, не покончить ли ему самоубийством, ему нужно время, чтобы на это решиться, то есть перейти от теории к практике. Роу не мог просто взять, да и кинуться в реку. К тому же его непременно оттуда вытащили бы. И все же, когда он смотрел, как удаляется похоронная процессия, он не видел другого выхода. Его хотят арестовать по обвинению в убийстве, а в кармане у него всего 35 шиллингов. Он не смеет пойти в банк, а друзей, кроме Генри, у него нет. Он, конечно, может подождать, пока Генри вернется. Но холодный эгоизм такого поступка был бы ему отвратителен. Куда проще и менее противно умереть. На пиджак его упал побуревший лист. Если верить приметам, это сулило деньги, но в поверье не говорилось, скоро ли он их получит. Он зашагал по набережной к мосту Челси. Был отлив, и чайки грациозно разгуливали по илистому дну. Бросалось в глаза отсутствие детских колясочек и собак. Единственная собака в окрестности явно была бродячей. Из-за деревьев парка, подергиваясь, выполз воздушный шар из ограждения. Его длинный нос повис над редкой зимней листвой, потом он повернулся грязным, потрёпанным задом и полез выше. Беда была не только в том, что у него нет денег. У него больше не было и того, что он звал домом, убежище, где он мог спрятаться от знавших его людей. Он скучал по миссис Пурвис. Роу, бывало, считал по ней дни. Стук в дверь, когда она приносила чай, отмечал еще один ушедший день, неприметно приближая его к концу — гибели, прощению, возмездию или вечному покою. Он скучал по Дэвиду Копперфильду и лавке древности. Теперь он больше не мог растрачивать свою жалость на вымышленные страдания маленькой Нелли. У жалости его были развязаны руки, и она кидалась во все стороны. Перегнувшись через парапет, в освещенной веками позе самоубийцы, Роу стал продумывать детали. Ему хотелось привлечь к себе как можно меньше внимания. Теперь, когда злость у него прошла, он жалел, что не выпил тогда ту чашку чая. Неприлично пугать посторонних людей зрелищем безобразной смерти. А ведь так мало способов покончить с собой, не оскорбляя глаз. Все было бы гораздо проще, если бы у него оставалось хоть немного денег. Конечно, он может отправиться в банк и отдаться в руки полиции. Вероятно, его тогда повесят. Но мысль о том, что его могут повесить за преступление, которого он не совершал, его бесила. Если он покончит с собой, он накажет себя за преступление, в котором виновен. Его обуревала первобытная идея возмездия. Он хотел подчиняться моральным нормам, он всегда этого хотел. Люди считают убийцу чудовищем, однако сам он смотрит на себя, как на обыкновенного человека. Пьет за завтраком чай или кофе, а потом опорожняет желудок. Любит почитать хорошую книжку, иногда предпочитая мемуары или происшествия романам. Ложится спать в положенное время, заботится о своем здоровье, страдает от запоров, предпочитает собак или кошек и даже имеет те или иные политические взгляды. Но вот если убийца — хороший человек, тогда на него можно смотреть, как на чудовище. Артур Роу был чудовищем. Его раннее детство прошло до Первой мировой войны, а впечатления детства неистребимы. Его воспитали в убеждении, что причинять боль дурно, и если на то была бы его воля, он не дал бы страдать даже крысе. В детстве мы живем со счастливым ощущением бессмертия. Рай для нас так же близок и реален, как взморье. Все сложности бытия покоятся на простых истинах. Бог милостив, взрослые на все знают ответ, на свете есть правда, а правосудие действует столь же безошибочно, как часы. Герои наши тоже просты. Они отважны, правдивы, хорошо дерутся на шпагах и, в конце концов, всегда побеждают. Поэтому никакие книги не доставляют нам такого удовольствия, как те, что нам читали в детстве, ибо там обещана простая и ясная жизнь. В книгах же, которые читаешь потом, все сложно и противоречиво, в соответствии с нашим жизненным опытом. А мы уже не умеем отличать злодея от героя, а мир превращается в маленький, тесный закоулок. Недавно люди то и дело повторяют 2 привычные присказки «мир тесен» и «да я и сам здесь чужой». Но для Роу моральные нормы были незыблемы. Он был готов на все, чтобы спасти невинного или наказать виновного. Он верил, вопреки жизненному опыту, что где-то существует правосудие, хотя правосудие пощадило его. Он проанализировал свои мотивы самым тщательным образом и вынес себе обвинительный приговор. Он повторял себе в сотый раз, перегнувшись через парапет набережной, что это он был не в силах терпеть страдания своей жены, а не она. Как-то раз, в самом начале болезни, она, правда, не выдержала и сказала, что не хочет ждать конца. Но это была просто истерия. А потом ему труднее всего было вынести ее стойкость, ее терпение. Он пытался избавить от страданий не ее, а себя. И перед самым концом она догадалась, или почти догадалась, что он ей дает. Она была испугана, но боялась спросить. «Разве можно жить с человеком, которого ты спрашиваешь, не положил ли он тебе в питье яд? Если ты его любишь и устал от боли, гораздо легче выпить горячее молоко и заснуть. Но он так никогда и не узнает, что для нее было мучительнее, страх или боль. Никогда не поймет, не предпочла бы она любые страдания смерти». Каждый день с тех пор, как она выпила молоко и сказала, какой у него странный вкус, а потом откинулась на подушку и попыталась ему улыбнуться, он задавал себе один и тот же вопрос и давал на него один и тот же ответ. Ему так хотелось остаться возле нее, пока она не заснет, но это у них было не принято, поэтому ему пришлось дать ей умереть одной. И ей, вероятно, хотелось, он в этом был уверен, попросить его побыть с ней, но и в этом было бы что-то необычное. В конце концов, через час он тоже лежит спать. Условности разделяли их даже в смертную минуту. А когда полиция стала задавать вопросы, у него не было ни мужества, ни энергии лгать. И, может быть, если бы он солгал им хотя бы в мелочах, они бы его повесили. Но пора было кончать это судилище.